уже май, 10 часов мы хуярим на студии. Я слишком устал, чувствую так, не поймут эти люди. Я Гарри Гаспаров, я ставлю вам мат. Ваши биты меняли, смешат твой голос, алтарь. Я понимаю ошибки кумира идола. Прости меня за то откровение, что было после Есенина. Москва не верит слезам. Да и похуй, спасибо, что не являешься в кошмарах. Да ей похуй, жаркие строки, как мели сунели. Нас разъединят поезда и туннели. Надеюсь, все вдохновение ты узнаешь до похорон. И даже голос мгновения ты запишешь на диктофон. То ли пуля висок, словно место ошибки престол. То ли дернуть отсюда под новым крестом. Да и как не смешать пьяных глаз, обалдев от мороза. Паровоз кораблем, все равно не сгоришь от стыда. Как и чел на воде, не остановит нарезка следа колесо паровоза. Муза, ты вдохновение каждый день. Мы танцуем под луною снова, и путь забыто печалит лен. Ты мое утро, моя заря. Вместе мы плывем сквозь призму рассвета. Отпускаю старые мечты, с тобой смеюсь я вновь и вновь. Любить иных тяжелый крест. А ты прекрасна без извилин, и прелести твоей секрет. Разгадки жизни равна силам.